Глава 27. Тайна проклятия. Эмилия не злилась на мужа, понимала, это неправильно, но даже обидеться не смогла. Она всегда была уверена, что мужчина, ударивший женщину, подлец и трус. Однако Мартина жалела, хотя зад до сих пор припекала от шлепков. Милый, добрый, терпеливый и заботливый Мартин. В первый момент Эмилия очень испугалась, муж словно обезумел. Как будто можно было испугаться сильнее, чем когда она очнулась в песчаной ловушке. Потом она хотела возмутиться, что не собиралась умирать, но промолчала. Обжигающая боль прочищала мозги. Она снова ничего не помнила, и наказание было несправедливым и обидным, но оно возвращало к жизни. Бьет, значит, любит? Нет, не так. Любит, поэтому испугался за ее жизнь, до безумия, до срыва. А еще порка сняла чувство вины, пусть частично, пусть Миля и не виновата в происходящем, но ей стало легче. Пожалуй, практиковать подобные методы воспитания она больше не позволит. Но сейчас, в череде кошмарных событий, объяснения которым не могли дать даже профессионалы, она простила Мартину этот срыв. Эмилия чувствовала, как муж мучается и переживает, ведь выяснилось, что она попала на берег океана не по своей воле. Объяснение пришлось отложить. Разговор с дознавателем закончился довольно быстро. А потом Мартину все же пришлось отдавать распоряжение прислуги. А еще и успокаивать своих людей, и объяснять им, что происходит, и обещать, что скоро все закончится. Он везде водил за собой Эмилию, ни на минуту не выпуская ее руку из своей. Ласково поглаживал ее ладонь большим пальцем, и это успокаивало, и приятная теплота разливалась по всему телу. Иногда бросал виноватые взгляды, мол, потерпи, так надо. Эмилия неизменно отвечала улыбкой и едва заметно кивала. Ей самой пришлось успокаивать Элис, которая тяжело восприняла потерю памяти. Миссис Дороти и вовсе слегла с сердечным приступом. Экономка винила во всем себя, пыталась просить прощения, плакала. Эмилия с мужем сидели рядом с ней, пока измученная женщина не уснула после укола, сделанного врачом. Лолошеньку оставили у мисс Уорнер. У двери гостевой спальни посадили Джека. Несколько дознавателей расположились в соседней комнате. Они бы предпочли не упускать из виду миледи, но Мартин был категоричен и никого не пустил в спальню. Даниэль так и не появился. Эмилия понимала, что он работает на износ ради нее и брата, и все же надеялась увидеть утром и его, и Милену. За заботами и волнениями прошло полночи. Едва они остались наедине, Мартин сделал попытку опуститься на колени. «Ой, нет!» Эмилия успела удержать его от покаянной позы. «И вообще молчи. Послушай лучше, что я скажу». Мартин попытался возразить, но она прикрыла его рот ладонью. «Нет, сначала я. Это было в первый и последний раз. Я понимаю твое состояние, поэтому прощаю. Но больше никогда, слышишь? Никогда. Никогда не смей осуждать меня раньше, чем выслушаешь. И даже если я буду виновата, не надо наказывать меня, как маленького ребенка». Эмилия не повышала голоса и не требовала обещаний. Если Мартин захочет, он услышит и поймет, почему она не желает, чтобы муж выпрашивал у нее прощения. И Мартин понял. Его смущенный взгляд потеплел, пальцы ласково огладили лицо и шею. А потом он взял Эмилию за руку и поцеловал ладонь. «Спасибо». Это единственное слово было весомее покаянных речей. Эмилия обняла мужа за талию и потянулась за поцелуем. Мартин ответил ей жарко и страстно и как-то незаметно подхватил на руки и уложил на кровать. Из-под полуопущенных ресниц Эмилия наблюдала, как он раздевается, неспешно, словно дразнит. Она не испытывала нетерпения, но вид обнаженного мужчины подстегнул желание. После душа Эмилия надела только чистое белье, а сверху домашнее платье-халат с застежкой спереди, широкое и кружевное. Мартин склонился над ней, аккуратно расстегивая пуговки и развязывая ленточки. Эмилия хотела помочь, но он покачал головой, и она послушно расслабилась. Мартин ловко освободил ее от халата, задрал подол сорочки, обнажая живот. Его горячие губы коснулись кожи, оставляя дорожку из поцелуев, а руки скользнули выше, накрывая ладонями груди. Эмилия томно вздохнула и потянулась, выгибая спину. Неспешные ласки дарили ощущение умиротворения. По телу разливалось приятное тепло, а желание нарастало, заставляя ее дышать глубже. Она сама потянула рубашку выше, сняла и откинула в сторону. Мартин лишь усмехнулся ее торопливости. Он несколько раз лизнул один сосок, поцеловал его, помял губами, потом проделал то же самое с другим. Если бы Эмилия была кошкой, она мурчала бы от удовольствия. Она таяла от нежных и горячих прикосновений. От запаха дубового мха кружилась голова. Внизу живота сладко ныло. Эмилия попыталась стянуть панталоны, но Мартин перехватил ее руки и прижал к простыне, слегка сдавливая в области запястий. И навис сверху, поцеловал ямочки над ключицами, шею и, наконец, губы, но не грубо, а словно пробуя на вкус и смакуя. Эмилия закрыла глаза. Возбужденная плоть упиралась ей в бедро, но Мартин не спешил избавиться от последней преграды. «Перевернись на живот», — шепнул он, прикусывая губами ухо и освобождая ее руки. Эмилия вздрогнула, еще раз потянулась и послушалась. Мартин отвел в сторону влажные волосы и стал целовать шею и ложбинку вдоль позвоночника, опускаясь все ниже и ниже. Эмилия замерла в предвкушении, когда он подцепил панталоны и потянул их вниз. Горячие поцелуи обжигали. Эмилия застонала, сминая в кулаках простыню. «Пожалуйста!» — всхлипывала она. «Пожалуйста!» И сама не понимала, чего просит. Чтобы Мартин не останавливался или, наоборот, быстрее вошел в нее, чтобы разделить с ней наслаждение. В глазах потемнело. Реальность ускользала, остались только чувства. Жаркий огонь на коже, капельки пота на губах, запах страсти, музыка движений, сильные руки, сжимающие в объятиях, распирающая боль внутри, горячее дыхание, судорожный вдох и звенящая тишина, в которой не слышно даже биения сердца. Выдох. Один на двоих, учащенный пульс, бешеный, срывающийся, туман в глазах. Дикая усталость, такая, что невозможно расцепить переплетенные тела, и приятное опустошение сродни умиротворению. Утром они проснулись одновременно. Вчерашние тревоги и волнения, отступившие во время близости, снова нахлынули, не позволяя долго нежиться в постели. Разве что совсем немножко, чуточку, пока длится поцелуй. «Я тебя люблю», — выдохнул Мартин, с трудом оторвавшись от губ жены. «Ох, Мартин!» — Эмилия почувствовала, как заливается румянцем. «Что?» — он притворно изумился, приподняв бровь. «Ты мне это первый раз говоришь». «Правда? Мне кажется, так было всегда». «Мартин...» Она спрятала лицо, уткнувшись в его плечо. «Эми, ты чего?» Она всхлипнула. «Ты плачешь?» «От счастья!» Эмилия снова посмотрела в глаза Мартину. «Я тоже тебя люблю». Он улыбнулся и осторожно вытер ее слезы. «Выходи за меня замуж». «Замуж?» — Эмилии показалось, что она ослышалась. «Я и так твоя жена, разве нет?» «Да, но у нас не было свадьбы, настоящей, торжественной, красивой. Ты наденешь сногсшибательное платье, я подарю тебе кольцо, разве ты не хочешь?» «Честно говоря, уже не очень», — призналась Эмилия. «Мне достаточно того, что ты мой муж. Но когда-то мы с Миленой мечтали о совместной свадьбе». «Точно. Я поговорю с Даниэлем, мы все устроим. А еще я хочу жениться на тебе в твоем мире, чтобы ты официально была моей везде. Только это придется отложить месяцев на 9». «Почему на 9?» Эмилия изумленно уставилась на мужа. «Как? Она сама еще ничего не заметила, а он уже знает? У нее будет ребенок, ребенок от Мартина!» Додумать счастливую мысль ей не дали. В дверь отчаянно заколотили, до боли знакомый голос ругал пса и взывал к Мартину. «Фу! Пошел вон! Мартюша! Сынок, ты здесь? Мартюша! Пошел вон, я сказала!» Отчаянно виноватый скулёж Джека явно давал понять, он старался изо всех сил, чтобы оттеснить от дверей спальни разбушевавшуюся матушку. Эмилия испытала удивительное чувство дежавю. Мартина с кровати как ветром сдуло. «Да, мама!» — крикнул он, быстро натягивая штаны. «Я сейчас открою! Джек, фу, отдыхать!» Он распахнул дверь, впуская леди Айрин в комнату. Эмилия еле успела натянуть на себя одеяло. «Мама, почему ты здесь? Что-то случилось? Что с девочками?» «Живой!» — леди Айрин всхлипнула и обняла сына. «Что с этими девочками может случиться? Это у вас тут случилось!» «Мама, и откуда ты все узнаешь? Лучше бы оставалась в гостях, мы сами во всем разберемся!» Мартин смущенно оглянулся на Эмилию, но она ответила ему понимающим взглядом. «Эмилия, ты-то как, детка?» Детка вытаращилась на свекровь, не в силах скрыть изумление. «Не милочка?» Воистину, утро началось с сюрпризов. «Спасибо, все хорошо», — вежливо ответила Эмилия. «Можно я оденусь?» «Жду вас в гостиной», — леди Айрин двинулась на выход. «Лучше в столовой. Мама, распорядись насчет завтрака, пожалуйста», — попросил Мартин. Как и накануне вечером, он ни на секунду не выпускал Эмилию из виду, но остаться наедине и договорить им не удалось. В столовой их ждал завтрак и леди Айрин, которая скармливала чудовищу ветчину прямо со стола. Ло довольно урчал и чавкал, выпрашивая новые кусочки. Застигнутая на месте преступления матушка даже бровью не повела, только аккуратно вытерла пальцы салфеткой и пригласила детей к столу. Лолошенька сделал вид, как будто вообще ни при чем, и стал увлеченно играть со своим хвостом. Выяснилось, что матушка все же оставила Каролину и Флоренс у родственников, а вернулась одна. Эмилия слушала ее объяснения, налегая на еду. Она жутко проголодалась. Никаких изменений, связанных с беременностью, не наблюдалось. Ни тошноты, ни других особых ощущений. «Сынок, ты не расскажешь, что тут происходит?» — спросила леди Айрин, едва дождавшись, когда Мартин насытится. «Мама, я не уверен». «Расскажи!» — перебил его Даниэль, входя в комнату. «Все равно узнает. Только какую-нибудь искаженную версию. Да и я заодно послушаю еще раз, может, что-то упустил». «Даниэль!» — укоризненно воскликнула леди Айрин. «Ах, да, доброго утра, приятного аппетита, так, тетушка?» — ухмыльнулся Даниэль. Следом за ним в столовую вошла и Милена. Эмилия бросилась к ней, чуть не перевернув стул. «Мила!» — она обняла сестру. «Все в порядке, Миля!» — улыбнулась Милена и тут же нахмурилась. «Я слышала...» «Да, у нас тут было весело. Позавтракаете с нами?» «О да, было бы неплохо». «Я все еще жду подробностей», — сухо напомнила леди Айрин после того, как ей представили Милену. Эмилия плохо слушала рассказ Мартина. Ей больше хотелось поделиться новостями с Миленой, а от мысли о том, что все ее счастье может оборваться в любой момент из-за чьих-то козней или старого семейного проклятия, К горлу подступала самая настоящая тошнота. Лучше думать о том, что все будет хорошо. И ребенок... Ах, как это волнительно! Новые ощущения, новые радости и заботы. Она даже стала придумывать дизайн детской комнаты. Ло потерся о ноги, и Эмилия взяла его на колени. Чудовище подросло и прибавило в весе, но шерстка все еще оставалась мягкой, детской. «Остаток ночи прошел спокойно», — услышала она слова мужа и улыбнулась, вспоминая о «спокойной ночи». «Собственно, все. Что дальше делать будем?» «Думать будем», — Даниэль вертел в руках монетку. «Архимага ждать будем». «Это зеркала», — неожиданно выдала леди Айрин. «Ищите в них». «Обижаете, тетушка», — отозвался Даниэль. «Проверено в первую очередь, никаких следов». «Смотря что проверять», — отрезала леди Айрин. «Значит, записи все же не сгорели в пожаре». «Какие записи?» — Мартин обеспокоенно посмотрел на мать. «С этого места поподробнее», — Даниэль мгновенно преобразился, подобрался и даже напрягся. «Между прочим, если кто-то забыл, мой второй муж был магом. И не каким-то там заурядным, а ученым. Он работал с зазеркальем. Конкретно, переселение части сознания в отражение». «Чего?» — хором спросили Милена и Эмилия. Для них даже само существование зазеркалья звучало как иллюстрация к сказке Кэрролла. «Это секретные разработки», — сказал Даниэль, — «и незаконченные». «Мы жили в другом государстве. Или ты думаешь, что нападение было случайным?» — фыркнула леди Айрин. Эмилия взглянула на мужа. Мартин нервно постукивал пальцами по столешнице, но молчал. Даниэль, напротив, продолжил расспросы. «Тетушка, вы хотите сказать, ваш муж закончил исследование? Получил какой-то результат?» «Да. Был архив. Я думала, он сгорел при пожаре». «Все так думали. И почему же теперь вы решили, что это не так?» «Мередит», — леди Айрин назвала имя и замолчала. Все уставились на нее, ожидая продолжения, но она как будто ушла в себя и потеряла интерес к происходящему. «Мама?» — осторожно произнес Мартин. «Почему Мередит?» «Что, сынок?» — очнулась матушка. «Ах, Мередит, а где она?» «В тюрьме, тетушка». «Не помню», — леди Айрин наморщила лоб, потерла виски. «Я что-то хотела сказать?» «Да, мама». Эмилия не заметила, когда Ло убежал с ее коленей, но сейчас он крутился вокруг леди Айрин и просился к ней на руки, нетерпеливо повизгивая. Та машинально подхватила его, прижала к себе. Ло лизнул ее в нос и довольно заурчал. «Ах, да!» — внезапно вспомнила леди Айрин, тиская дракошу. «Мередит как-то познакомила меня с братом. Он тоже занимался исследованиями в этой области. Так вот, он интересовался, где муж хранил свой архив. Говорил, вроде стены дома уцелели. Я ему нарисовала план, как помнила, сейф-то у мужа был. А дальше больше мы никогда об этом не говорили». «Тетушка», — вкрадчиво поинтересовался Даниэль, «а вы случайно не помните каких-нибудь подробностей о той магии?» «Да не особенно», — леди Айрин задумалась. «Вроде взаимодействие возможно только через те зеркала, где шла пересадка, а вот следов магического воздействия не остается, да. Вот еще, уничтожить одушевленное отражение можно, если разбить зеркало». «Извини, Дани, больше ничего не вспоминается». «Тетушка, милая», — Даниэль подошел к ней, наклонился и обнял за плечи. «Я ваш должник». «Мартин?» — выпрямившись, он обернулся к брату. «Ты понял, что нужно делать?» «Все зеркала, без исключения, в одну комнату, их заберут. Из вашей спальни в первую очередь. Я распоряжусь, тебе помогут. Женщин хорошо бы ко мне в дом, там безопасно. А я еще раз побеседую с нашей Мередит». «Я все сделаю», — пообещал Мартин. Против того, чтобы дождаться результатов расследования в доме Даниэля, никто не возражал, даже леди Айрин. Лолошеньку тоже взяли с собой. Мартин объявил, что переместить Эмилию обычным способом невозможно, и все дружно прогулялись до портальной площадки, благо между домами братьев давно был налажен канал. Леди Айрин сразу догадалась, с чем связаны ограничения, и заметно обрадовалась этому событию. Милена же и вовсе пришла в неописуемый восторг. Эмилия пока ничего особенного не ощущала и боялась сглазить, мало ли, но в ожидании мужчин разговоры неизменно крутились вокруг ее беременности и будущей двойной свадьбы. Мужчины вернулись только вечером. Оба измотанные, уставшие, но довольные. Дело было раскрыто, преступник установлен, репутация обоих семейств не пострадала. После ужина Даниэль рассказал настоящую историю Мередит. «Как вы думаете, сколько ей лет?» — спросил он, когда все сидели в каминной комнате и отмечали удачное завершение расследования. Мужчины пили виски, леди Айрин и Милена — вино, Эмилия — сок, а Лулошенька — лакал молоко из мисочки. «Понятия не имею», — пожал плечами Мартин. «Разве она не ровесница девочек?» — удивилась леди Айрин. «Я думала, ей лет 16, но как-то она обмолвилась, что ей 26», — вспомнила Эмилия. «Ей 40!» — довольно объявил Даниэль, наслаждаясь произведенным эффектом. «Ничего себе!» — присвистнул Мартин. «Иллюзия?» «Иллюзия». Мередит оказалась очень сильным телепатом и таким искусным, что при первых допросах даже я не заподозрил этого. Впрочем, у нас не было причин подозревать ее в чем-то, кроме участия в похищении. Не оправдание, но факт. «В каком похищении?» — вскинулась леди Айрин. «Мама, это прошлое дело, к нам отношения не имеющее», — быстро ответил Мартин. «Да, тетушка, это уже не важно. Я вот не понимаю, почему никто не спрашивает меня, зачем она скрывала свой возраст». «Даниэль, заканчивай», — попросил Мартин. «Просто расскажи, без эффектов». «Скучные вы», — фыркнул Даниэль. «Ладно, как пожелаете». Мередит действительно дочь лорда Лесли, но внебрачная, как выяснилось. Его жена нагуляла ребенка от камердинера лорда, но лорд об этом не знал и воспитывал девочку как собственную дочь. А камердинер оказался одним из потомков ведьмы, что когда-то прокляла род Стивенсов. «Мередит — потомок той ведьмы?» — побледнела леди Айрин. «Не может быть!» «Еще как может! Специально для вас, девочки!» — Даниэль обратился к Милене и Эмилии. «Проклятия в нашем мире имеют такую же силу, как и в вашем, но и суеверия тоже. На самом деле, за всеми преступлениями против семьи всегда стояли реальные люди. Одно время думали, цепь удалось прервать после смерти отца Мартина, но осталась Мередит. И до сегодняшнего дня никто и не догадывался, что она имеет отношение к проклятию». «Жутко», — Милена зябко повела плечами. «И как она все провернула, ведь она давно арестована». «Через зеркала». «Давайте по порядку. Сначала она втерлась в доверие и вошла в семью. В отличие от предыдущих родственников, Мередит не собиралась убивать главу рода. Вернее, сначала она планировала выйти за него замуж. Поэтому главной помехой была Эмилия. Простые женские хитрости не помогли, и она... И успела же, мерзавка. Да, она успела подселить частичку своего сознания в зеркала в доме Мартина. Это сложная магия. Часть личности Мередит как бы оставалась в доме, а она управляла ею через зеркальце из тюремной камеры. «А на берег океана Эмилия попала за зеркальным путем?» — мрачно поинтересовался Мартин. «Да», — кивнул Даниэль, — «с чем я тебя и поздравляю. Твоя жена, братец, может ходить через барьер самостоятельно. Но учить ее, я так понимаю, можно будет не раньше, чем через... год?» «Чего?» — Эмилия непонимающе посмотрела на мужа. «Какие барьеры?» «Милая», — Мартин притянул ее к себе и поцеловал. «Ты можешь стать мироходцем. Хочешь?» «Пока не очень, я подумаю», — хмыкнула Эмилия. «Но как? В Впрочем, потом объяснишь. Даниэль, так это все? Все закончилось? Проклятия больше нет? Очень на это надеюсь. Разве что когда-нибудь объявится какой-нибудь родственник. Ну, навряд ли. «Кстати, насчет родственников», — встрепенулась леди Айрин. «На свадьбу нужно позвать...» «Мама», — перебил ее Мартин. «Мы еще толком ничего не решили, а ты уже список гостей составляешь». «На вас рассчитывать нельзя», — отрезала леди Айрин. «Организацию свадьбы я беру на себя». Мартин тихо застонал. Эмилия сочувствующе погладила его по плечу. Даниэль захохотал и сгреб в объятия Милену. Леди Айрин хотела обидеться, но тут Лолошенька громко потребовал внимания. Все обернулись на его громкое «И!». Лолошенька сидел на спинке стула. Убедившись, что все на него смотрят, он гордо расправил крылья и спланировал вниз. Хитрое выражение морды могло означать только одно — «Смотрите, как я летаю!» «Лолошенька, радость ты моя!» — расцвела леди Айрин. «Чудовище встало на крыло», — объявил Мартин. «Это надо отметить». Его слова утонули в дружном хохоте.